слышу запах хайка, бью колечиком лицо. И мой вейп заряжен горю, мне не нужно больше слов. Стыди, как патроны в моей палке колесо. Я не делаю затяжек, но вдыхаю чудесно. Запершило в горле, не спасает там тумберды. Я не юзаю отраву, потому всех важнее. Разъезжаю в кадиллаке, Игорь бежит твоей детке. Зачем такие проблемы, Айка знает, что нам делать. Не спасаются, я корен бэк, я через кет. Мама понимает то, что я бросил гореть. И мне 19, моя жизнь отлетит. Зарежу свой Айка с на ночь, напишу спокойно.